Глава 19. В горы мы возвращались уже по снегу, и чем ближе к Пеленору, тем больше его становилось. Радовало только то, что дилижанс был с артефактом обогрева. «Как раз к зиме поставили», — хвалился возчик. Крепость сразу же захватила меня круговертью дел. В отряде теперь за старшего остался Ларик, а меня вызвал к себе капитан Латир и начал как раз с этого вопроса. «Кому сейчас легко? Во всех отрядах нехватка ветеранов. Зима. У тварей спадает активность, да и следы теперь видны. Легче всех поймать, и уже не нужно так прочесывать поле камней. Время отпусков, как я ранее тебе и говорил». Я молча слушал командира роты, кивая в нужных местах. «Неясно, зачем я здесь». Впрочем, долго ждать ответа на невысказанный вопрос не пришлось. «Просьба к тебе. Поддержи авторитет лейтенанта Ларига». Здесь я впервые подал голос, не скрывая удивления. «Мне? Поддержать? Да я в отряде без году неделя». «Не передергивай. Зиму осталось отслужить и будет год. И да, у тебя старше звание, при этом ты еще и маг. А с вами вечные проблемы. Слишком уж вы любите при нужде тыкать пятым министерством». Я едва успел проглотить ехидное замечание о ранге бакалавра у самого капитана. Вместо этого заметил, уверенный, что то достопамятное происшествие так и не вышло за пределы нашего отряда. «Со мной вроде не было повода так думать». «А напомнить будет не лишним». Командир роты провел ладонью по ежику волос, перечислил. «Приказы не оспаривать, не перечить, все подобное только наедине. И сними с него часть работы с составом. У него сложности со службой, и совсем не хочется, чтобы он ее бросил. Как бы он там сам ни считал, но именно в службе его призвание. И это хорошо видно со стороны. Впереди его первые выходы как командира, так что, надеюсь, ты не будешь лезть ему под руку со своим значком старшого. Тонму, капитан!» Прозвучавшая речь заставила меня сморщиться. «Ну что вы правы, как с неучем первого года? Чтобы не было обид про старшинство», — рубанул рукой Латир. «И ты четко понимал, что у тебя нет опыта для такой должности». Я вытянулся. «Так точно, тонму, капитан!» Он же покачал головой, заставив меня на миг устыдиться. «У тебя с субординацией все плохо, даже в этом кабинете. Ты меня услышал?» «Так точно. Разрешите идти?» «Свободен», — скомандовал капитан, но тут же поправился. «Стоять! Дошли слухи, что поездка твоя прошла успешно во всем, и ты собираешься семьей обзавестись». Я смутился. «Так и есть. Как решишь вопрос с храмом, не забудь сообщить. Ты из общежития съехал давно, но семейным положены подъемные, съемные и прочая дребедень. Ну и проставиться не забудь, роте». «Так точно. Теперь свободен». Но это только так называлось — свободен. А на деле забот лишь прибавилось. Наряды те же, а людей с опытом меньше. Зато я умудрился поставить рекорд Пеленора, за один день задержав 4 бойцов в самоволке. Самое смешное в этом то, что они сами себя выдавали, начиная убегать. Такое ощущение, что им меня со стороны показали пальцем и наказали бояться, а они и рады стараться. Ларигу и впрямь приходилось еще хуже. На него ведь свалилась и куча бумажной работы с отчетностью отряда. Так что за стены крепости он вышел с улыбкой счастливого человека. «Устал я», — честно признался он, пока мы шагали через каменное поле. Гвардеец бездельничал. «Кому нужна его помощь сейчас, когда пыль покрыта снегом и даже завеса от солнца не нужна? Все, напротив, кутаются в теплые зимние плащи и не мерзнут лишь потому, что шагать стало тяжелее, а под броней толстые зимние поддоспешники. За год привыкнешь». «А что за год случится?» Ларик прищурился. «А, ты про то, что я займу должность командира отряда?» Я кивнул, а лейтенант продолжил. «С людьми вообще тяжело оказалось, мне больше по душе возиться с бумагами». От этого откровения я едва не сбился с шага. Мне-то казалось все ровно наоборот. Я и помощи-то не предложил лишь потому, что сам ни темного не соображал в них. Вообще, я мечтал о даре, а когда мечта сбылась, сразу рванул в училище. Ларик помолчал. «Слабоват дар оказался для обучения, так что я с первого курса, как стал понятен мой предел, перевелся в армейку. Вроде и служу, вроде и на хорошем счету, и в элитной части, да не лежит у меня душа к командованию». Вот на что намекал капитан. Да что там намекал, прямо мне сказал. Я спокойно спросил, «Это ты к чему ведешь?» «Пока замом все вроде неплохо шло. Работа с личным составом, бумажки, отчеты, втыки разгильдяем, в случае чего можно прикрыться именем старшего лейтенанта. А попробовал на своей шкуре тянуть командную часть. Не мое решать за других и получать нагоняй за чужие ошибки. Перевестись бы». «Эй, ты чего? Ты же так весь отряд подведешь». «Вместо тебя замену придется в 3 раза больше гонять, чтобы все тонкости ему передать. Это меня и останавливает. Просто усталость». Я хлопнул Ларига по плечу. «Втянешься, а там и командир вернется из отпуска. Сам съездишь домой, развеешься». Лариг криво усмехнулся, но в голосе его не слышалось ни грамма надежды. «Звучит неплохо. Мне пришлось прибегнуть к уловке магического транса, чтобы подобрать хоть какие-то верные слова». «Работа с людьми не мой конек, но я попытался. В конце концов, тебя же продвинули сюда, в лучшую бригаду Пеленора. Значит, видят твой талант и результат. Да, ответственность, но от нее никуда не деться, куда бы ни перевелся и чем бы ни занялся. Подумай не о безгласых бумагах, которые может заполнить и рядовой с головой на плечах, не о работе с личным составом, в которой наш старшой пламет может дать фору даже тротору, а о том, в чем лучший именно ты. Ты же соображаешь в магии, как мало кто. И тут в поле понимаешь слету, что я хочу сделать. Тебе не нужно все разжевывать. Представь, что было бы, оставь я големов только на вида. Он бы их или в хране оставил, или намудрил с приказами, считая, что они все понимают. Это точно». Ларик повеселел, с усмешкой оборачиваясь на каменные создания. Гвардеец по-прежнему шагал в центре построения, обвешанный мешками. Скорб, почти не оставляя следов на снегу, накручивал вокруг нас очередную петлю, осматривая окрестности. На время отсутствия я передал право приказа лейтенанту, ведь мои големы подняты на жизни, с отпечатком, или даже вернее сказать, частицей меня в себе, а потому автономны. Они не замирали, теряя подобие жизни вдалеке от меня, и вполне понимали команды, не ограничиваясь банальными «иди, стой и убей». С другой стороны, их эффективность тем ниже, чем хуже управляющий представляет себе их возможности и ограничения. Так что бакалавр — просто идеальный погонщик для моих големов. Это прозвище и появилось-то с тех времен, когда в армии было множество автономных големов, поднятых ритуалами. Из сотни каменных солдат мог управлять десяток натасканных бойцов-адептов, пока полноценные маги неделя за неделей создавали новых истуканов. Времена изменились, а прозвище перешло на самих големоводов, изрядно принижая их реальные возможности. «Ладно», — махнул рукой лейтенант, — «минута слабости. Пока тебя не было, схлопотал пару замечаний из-за всякой ерунды, да и 2 последних выхода вышли нервными». Я даже притормозил. «Ну-ка, что случилось?» Постоянно мерещится, что кто-то стоит за спиной и наблюдает. Бывало, конечно, и раньше, особенно когда через камни идешь и затаившихся некротварей высматриваешь по привычке. Но чтобы постоянно, да еще и у всех в отряде... В общем, у меня тоже радость, что ты вернулся. В вырезе шлема отчетливо видна кривая улыбка. «Чисто?» «Чисто», — я подтвердил наблюдение сети. «Ну и отлично. Забудем об этой ерунде». «Как скажешь. Статью в позапрошлом вестнике видел?» Переведя разговор со службы, я не прогадал. Ларик сразу же оживился. «Ты о выводе решения для порталов?» «Ага. Согласись, неожиданно то, что действия стражей влияют на потоки реального мира. Считалось, что после создания сердца Константы прекратили свой дрейф, и нужно лишь вывести новые закономерности». А получилось, что эта затея изначально была обречена на провал. Моментально подхватил мысль лейтенант. Выходит, не зря создательница стремится после очередной победы сместить в астрале точку обороны. Значит, она до сих пор пытается вернуть изначальное равновесие. Жаль, что она не обмолвилась об этом ни в одном из снисхождений. Ларик пожал плечами, буркнул. «Я тоже много о чем молчу молодым бойцам. Если сами дойдут, то оно лучше запоминается». Я покрутил головой и хмыкнул. «Какое интересное сравнение». «Ты только не обижайся, Аор. Не выдумывай». Я отмахнулся. «Очень правильная мысль. Странно, что ничего подобного в той статье не говорилось». «Ну, раз так, то наоборот, приятно, что простой армеец утер нос академикам». Мне оставалось лишь рассмеяться над его словами. «Это да, утереть нос зазнайкам бывает приятно. Вообще, похоже, что я нащупал верный путь, продолжая такими нехитрыми беседами поднимать настроение Ларига, отвлекая его от темных мыслей и выполняя просьбу командира роты. Общение не мой конек, но куда деваться, тем более, что все и впрямь выходило лучшим образом. В опорном пункте у него уже и вовсе не осталось и следа хандры, а я со спокойной душой занялся доделками сети. То, что мне в санатории нельзя было заниматься магией, не означало, будто я не мог перебирать варианты в уме, конструируя плетение с новыми блоками. Передо мной стоял выбор одного из двух путей — выбрать совершенно новое заклинание из библиотеки шаблонов, либо доработать свое изначальное, доставшееся мне из выпускного комплексного амулета. Мне, конечно, интереснее было поработать самому, тем более что в голове крутились уловки именно для специфики текущей службы. Учитывая, что я ничего не теряю, а скорее напротив, нетрудно догадаться, что я выбрал в итоге. Разумеется, именно то, что мне больше всего и нравится в магии — творчество, самостоятельное создание чего-то нового. С домашними заботами и караулами не успел доделать к выходу, но завтра уже все будет готово. Тут и осталось-то дописать пару связующих цепочек. Так и оказалось. Первые дни было тяжело пользоваться старым и новым заклинанием по очереди, сличая картину меток в разуме и внося поправки в руноусловие. Но сейчас я все реже пользовался старой сетью. Расход маны у нового заклинания выше, но выше и скорость ответного отклика. К тому же чаще ячейка, и иногда удается немного заглянуть в сам песок. Удалось и в этот раз, причем не без пользы. Впереди была очередная чаша в окружении медленно колышущихся скал. Даже я уже знал из своего опыта, что в 90 случаях из 100 некроголемы предпочитают всплывать или собираться именно в таком месте. 150 огласил результат. Половина туда-сюда ныряет. Ларик странно дернул головой, будто хотел оглянуться. «Аор, никакого самоволия». Я улыбнулся. «Так точно, лэр-лейтенант. Оставь смех. Я в твои силы верю, но тут до давильщиков рукой подать. Ни к чему геройствовать». Теперь я уже скосил взгляд, убеждаясь, что сержант достаточно далеко, и кивнул. «Ларик, все строго по уставу и твоей команде. Жду приказа, командир». Лейтенант с явным облегчением кивнул и двинулся раздавать команды. Дело простое, но нервное, строго по древним рецептам, что не устаревают с годами. У нас было два пути, но он решил пойти по-сложному. Ловля на живца, почти как делал я в прошлый раз. Здесь и впрямь недалеко до края песков, так что это вполне возможно. Сейчас самый ловкий в отряде покажется на глаза паукам, подранит одного простым болтом, да бросится бежать. А остальной отряд проложит ему безопасный путь, обойдясь даже без флажков, одной лишь протоптанной дорожкой в снегу, и подстрахует на всякий случай. Бегунец быстрее пауков на песке, но случаи разные бывают. Спустя полчаса гонки я встретил явно выдохшегося Одиса на краю песков. Вызванный по амулетной связи отряд давильщиков уже был здесь. Спрятался, буквально закопавшись в камни и снег полукругом. Только следы выдавали, что здесь прошли десятки ног. Мне, солдату и голему, только и оставалось бежать прямо, выманивая твари в ловушку. Эти тупые создания уже так втянулись в погоню, что даже не насторожились от того, что добычи стало больше. Напротив, клёкотом словно приветствовали прибавление живых. Ровно до того мгновения, когда раздался свист летящих болтов. Все-таки 150 выбравших цель стрелков — это сила. Почти всех некротварей накрыло первым залпом. Я с удовольствием поглядел, как ловко солдаты принялись стаскивать в кучу туши, лишенные своего подобия жизни. Мелочь, но с каждым разом праха в этих проклятых темными песками становится все меньше. Когда-нибудь мы очистим их до конца. «Хватит любоваться, пойдем!» Я кивнул, жестом отправляя Скорпа к остальному нашему отряду и следуя за Ларигом. «Здравия желаю, Тонму, старший лейтенант!» Лейтенант шагнул вперед, опережая меня и напоминая, что и на такой случай есть устав. «Приветствую, Ларик!» Мужчина года на 4 старше моего соратника ответно ударил кулаком в грудь, отдавая приветствие, и усмехнулся. «Неплохая разминка для всех нас. Бежали вы отлично. Мои парни не успели даже замерзнуть. «Так точно!» — лейтенант пожал плечами, уточнил. «Помощь с чисткой нужна, Тонму, старший лейтенант. От нас ожидаемо отмахнулись. Сами справимся. Тогда мы возвращаемся. Нам теперь на западную часть маршрута. Давай-давай. Мы здесь еще 2 дня. Наша замена сдвинется на 3-й опорный». Ларик кивнул. «Так точно. У меня отмечено. Мы теперь будем выводить на 2-й отряд 3-й роты. Не хочешь к нашей роте?» Командир давильщиков пожал плечами. «Дело твое. Разбегаемся?» «Так точно». Оба командира отряда одновременно коснулись кулаками груди и развернулись. Только отойдя шагов на 20, я позволил себе заметить. «Как-то встреча прошла странно». «Не обращай внимания», — отмахнулся лейтенант. «У нас с ним свои личные несогласия. К службе никаким боком». Я молча принял ответ, не став продолжать разговор. Ясно, что он Ларигу неприятен. Стоило ли тогда вытаскивать твари сюда? Можно было бы разобрать некропауков на месте. Краем глаза я заметил что-то странное среди скал, мимо которых мы шли по самому краю песка. Кажется, одна из них шевельнулась в противоход обычному мерному качанию. Я замер, пытаясь понять, почудилось или нет. Это я так близко принял к сердцу рассказ Ларига? Однако ничего необычного, несмотря на пристальный взгляд, рассмотреть не удавалось. Всегдашний небольшой дрейф скал в разные стороны и периодические мерные кивки верхушками в сторону Зелона. Причем это движение, словно у травы под ветром, идет от края до края волной. Этот ритм со временем улавливаешь, привыкаешь к нему. И вот в нем-то я и уловил диссонанс секунду назад. «Что?» — Ларик опустил руку на меч. «Но в сети пусто, а дыхание скал и покрытых снегом песков ритмично». Показалось, что намек на перемол. Я отвел взгляд, но, подумав, переместил скорпа, поставив его между нами и песком. Если подумать, то я еще ни разу не видел его. «Есть такое дело», — кивнул лейтенант. «И сейчас ничего похожего. Пропустить признаки сложно, тем более зимой его и не бывает. В этом году вообще тихо, а нашему отряду к тому же везет. 3 перемола, а мы каждый раз в крепости». В 6-й роте даже 1 погибший есть. Не успел отбежать от переворачивающейся скалы. Я слушал вполуха, снова занявшись сетью. Новое заклинание нравилось мне все больше и больше. У старого нити, вытягиваясь на большое расстояние, начинали словно вибрировать, внося помехи и смазывая ощущения. А с этим новым блоком рун все гораздо четче, хотя и приходится платить дополнительной тратой маны. Забавно. В 3-й раз растянул сеть на 3 километра. Это мой новый предел, почти до горизонта. Вот зеленые точки на краю заклинания копошатся, уничтожая туши некроголемов. Но почему рядом с нами такой странный выгиб нити? Причем с одной стороны. Как так? Это что мне нужно было напутать в плетении цепочек, чтобы получить несимметричный перекос опорных дуг? Свернул заклинание, собираясь проверить блоки. «Какого темного?» — скосил глаза на тихий шепот лейтенанта. Ларик положил руку на меч и недовольно морщился, крутя головой. А у меня похолодело в животе. Снова выбросил сеть, сгущая ее до предела, и с ужасом видя, как выгибаются сторожевые нити, старательно обходя что-то совсем рядом с нами, буквально в 2 метрах от... «Тревога!» — я закричал и начал действовать одновременно. «Атака эспадоном сверху, мой коронный рассекающий удар на полную длину хлыста и копье, спящее до этого на активном участке ауры». Из пустоты вывалилась рассеченная надвое и до боли в груди знакомая фигура, кости, обтянутые сухой кожей, множество драгоценных камней, сращенных с плотью. Ноги убитой некротвари впервые коснулись снега, оставляя на нем следы. «Тревога!» — теперь кричал лейтенант, рвя на груди застежку, чтобы добраться до связного амулета. Солдаты выхватывали мечи, вскидывали метатели. Перед полосой песка, почти вплотную к нам, из ниоткуда появились десятки мелких сгорбленных фигур, что сорвались в нашу сторону в стремительном беге. Дальше в глубине между скал возникло что-то и вовсе огромное, высотой 5 метров, с чудовищно раздутой, показавшейся шире плеч, головой. Засвистели первые болты, промелькнула мысль-приказ Скорб уничтожить здоровяка, голему, равного по размерам противника. Пусть достанет ту странную тварь, не преследуем чащихся прочь от него. Моя задача — точечные удары по самым опасным созданиям. Горбатые уродцы уже вплотную, накрыть площадной магией не успеваю. Кто из них владеет магией? Вокруг закипела круговерть боя. Я опомнился и растянул сеть на сотню метров, уплотняя и наслаивая ячейки. И изгибы нитей сети показали, будто десяток невидимых летающих тварей есть и позади нас, заставив меня растянуть внимание. Уничтожить! Расстояние велико, но время важнее, мало ли на что они способны. Разум в Сахе буквально захлебывался, одно за другим вывешивая заклинания. Два разгонных контура касания ускорили каменные копья так, чтобы от них с гарантией нельзя было увернуться. Плоть врагов оказалась хрупка. В замедлении времени я ясно видел, что из невидимости летающие твари появлялись буквально разорванные на части, разогнанные до свиста псевдоматерией. Пятое копье, шестое, сдвинуть сеть, смещая ячейки, еще раз, ища изгибы. Сосредоточенность на контроле магических потоков сбил визг, режущий уши даже в трансе Саха. Развернулся, вопил тот самый огромный урод. Скорб не успел пробиться к нему, неожиданно завязнув в целой стае горбатых фигур с непропорционально длинными руками. Проломить их строй, невозмутимо появившийся прямо на кипящем песке, он смог, но потерял драгоценные секунды. Визг нарастал, вонзаясь в виски, но и заставляя вспомнить имя противника, что уже сотню лет не появлялся под Пеленором. Ломатель! Огромный ломатель! На что он надеется? Защиту подобрали в первые дни их появления во втором конфликте, и теперь любой артефакт имеет отдельный блок рун от их воздействия. Или... Времена меняются, ведь я сам с жаром доказывал Рино, что полет невозможен и для нас, а уж тем более Зелона. Пусть эта сухая плоть некротварей и весит мало, но от этого она не стала меньше пропитанной эфиром в противоестественном ритуале. Растянул ауру, пытаясь накрыть ей весь отряд. Как жаль, что на них не мои амулеты, и не могу отслеживать их состояние, только косвенные признаки. Защиту от магии плоской стеной перед отрядом. Это лучше, чем пытаться на мгновение опередить Скорпа и достать ломателя заклинанием. Ведь не зря он пытается сломать наши амулеты. Но почему я не вижу в сети огоньков зелонских некромагов? Они тоже невидимы и скрылись от сети? Чтобы им темные пророки сотню лет проповеди в уши орали. Визг пересек черту слышимости, заставив сжиматься внутренности. Выплеск эфира, прошедший волной через мою защиту отряда и растянутую ауру. А голем, наконец, добрался до цели. Мгновение яростного мелькания клешней и жирная гнилая точка погасла в сети. Новая мысль, приказ голему — убить. Амулеты целы, и ни залпа шипов или стрел, ни атаки магии не последовало. Ломатель по-прежнему бесполезен. Остатки врагов, скорб и солдаты смели за половину минуты. Я раскинул сеть на максимум и снова в мыслях выругался, поминая темных и их последователей. Отменил транс, только чтобы услышать схожие ругательства позади себя. Рывком развернулся. «Что?» Ларик с новым проклятием протянул мне на ладони разноцветное крошево. Я непонимающе пялился на него, пока не заметил знакомую пластину на цепочке. Связные амулеты. Они тоже построены на эфире, и зелонцы нашли способ их разрушить. Сигнал не прошел. Я не успел. Лейтенант скрипнул зубами, сообщая мне то, что я уже понял. «Это не мелкий отряд». «У меня тоже неприятные известия. Прямо сейчас я видел, как гасли один за другим зеленые огоньки в окружении вала мерзкой гнили. Давильщиков убивают. Там зелонцев сотни. Лейтенант вскинулся. «Отряд, слушай мою команду. Там позади зелонцы навалились на давильщиков. Идем на помощь и ударим в спину тухлякам». «Я напомнил. Сигнал. Даже если там такой же ломатель. И не один». Не заметить такие жирные огоньки сложно. что их сигнальный ранец все равно ближе, чем наш», — закончил мысль Ларик. «А я ткнул в чистый горизонт. Где он? Не знаю. Запалим сами». Мне оставалось лишь признать его правоту кивком. Пусть это и середина нашего выхода, когда стежки через пески почти вернули нас к опорному лагерю, но до него в несколько раз дольше, чем до гибнущих парней. Мысль-приказ — вперед!